Послушайте, пожалуйста, как плачет ребенок, на самом деле молится. Главный гомеопат Минздрава Республики Казахстан является практикующим психотерапевтом, НЛП-мастером, специалистом по семейной психотерапии, гештальт-терапевт и специалист по коучингу. Духовные аспекты внутриутробного воспитания ребенка. Так, Марина, пожалуйста, расскажите немного о том, с чего началось ваше познание именно в углублении детей, в углублении их психологических моментов. Ну вот как-то вот. Как вы к детям-то добрались? Расскажите. Мне кажется, любая женщина, это ее основная, ну, одно из основных предназначений, это стать матерью. И понятное дело, что мое первое знакомство с вообще, кто такой ребенок и так далее, это началось с того, что еще будучи маленькой девочкой, я думала, играла в куклы и думала, как же я буду, когда мама. И я была такая строгая мама со своими куклами, я их воспитывала, как моя мама была со мной. То есть я грозила им маленьким пальчиком, ставила их в угол. Ну, то есть фактически любая девочка, она уже с самого маленького детства, природа так заложена, что она учится быть мамой на самом деле. Потом со временем эти игры сменились тем, что, значит, какое-то время я стала подростком и занималась уже своим собственным развитием. Ну, а потом, разумеется, когда вышла замуж, то первое беспокойство – это беспокойство о том, а будут ли у меня дети, и будут ли они здоровыми. И когда я забеременела, то я очень переживала, я читала всякие энциклопедии, смотрела, там, не приведи Господи, а что же будет вот в это время. И вообще вся беременность, она проходила у меня в таком достаточно тревожном состоянии, потому что я очень беспокоилась о том, какого я рожу ребенка, чтобы у него было все на месте, уши, пальчики и так далее. Почему-то мне казалось, что я каким-то образом тоже влияю на это. И как раз в то время сухой закон был. И я, помнится, думала, вот все-таки я на Новый год выпила шампанского или не выпила, а вдруг что-то там будет, какая-то патология и так далее. То есть вообще период беременности – это такой удивительный период, когда женщина, с одной стороны, очень радостная, очень в состоянии ожидания, в состоянии такого приятного ожидания ребенка, когда идет сближение с мужем. Ну, как правило, разумеется, есть разные пары, и бывают, к великому сожалению, и прямо-таки да наоборот. И тем не менее, любая женщина, она внутри себя очень беспокоится. И знать, что такое внутриутробный период, знать, что происходит в это время с ребенком, потому что мама очень сильно взаимосвязана с ребенком. Это очень важный период, и как раз, собственно говоря, сегодня у нас об этом лекция будет. Ну, потом я стала мамой. Собственно говоря, мамой-то становимся мы, когда беременеем. А потом я увидела своего ребенка, и это тоже было таким очень серьезным испытанием для меня. Я взрела вместе со своим ребенком, взрослела, становилась действительно мамой, в разные периоды жизни проживала разные с ним ситуации. И потом, стала, ну, когда я стала психотерапевтом, психологом, меня всегда интересовала детская тема, меня всегда интересовало, как можно помочь детям, у которых испытывают трудности, потому что ребенок не всегда это может сказать своим родителям. И, собственно говоря, с самого начала, как только я начала работать психотерапевтом, я всегда занималась с детьми в том числе. Вот. И, собственно говоря, у меня два сына. Старший сын у меня уже журналист, работает в газете, а младший сын у меня учится еще в школе. И у меня вот природа, она предоставляет всякой женщине, ну, собственно говоря, не только женщине, а всем родителям предоставляет возможность прожить несколько раз жизнь. осознать недоосознанные уроки, которые ты прошел бессознательно в своем детстве, ты можешь пройти, прожить, вырасти, созреть вместе со своим ребенком, если во второй раз, значит во второй, в третий и так далее. Вот. Поэтому родительство – это такая серьезная школа. Вообще жизнь – это школа, школа любви. И вот способность быть матерью, способность быть отцом – это, собственно говоря, такая школа бескорыстной любви. Она очень важная школа. Вы знаете, я всю беременность читала книгу «Незнайка», и вот до сих пор моей дочери 11 лет, она книгу «Незнайка» не выпускает из рук. Вы представляете, она ее перечитала уже 25 тысяч раз, наверное, за свои 11 лет, и я теперь жалею, что ж я не читала другой литературы в этот период. Ну, на самом деле, что касается наказания, это я пошутила, потому что, разумеется, любая девочка, которая играет с куклами, она и наряжает их, и готовит им. То есть я имела в виду, что и воспитывает в том числе. То есть кукла – это всегда очень личностное проявление. То есть кукла – это вам не просто так, это на самом деле живой. Особенно если сейчас, к великому сожалению, у детей так много кукол, что у них к ним, знаете, такое имперсональное отношение, то есть они могут ее выкинуть. Раньше же кукла была одна. И любимая. И любимая. И вы ей делали абсолютно все. Вы ей предлагали это, знаете, вот как верующие люди божествам предлагают, так вот маленькие дети куклам своим предлагают. Это на самом деле идет из потребности служить. И... С куклой там целая жизнь, на самом деле, ну, проживается. Да, на самом деле. Вот. Что же касается вашей любви к чтению, что вы привили ее, но это, конечно, в любом случае ваша дочь будет любить читать, и то, что ее незнайка, видимо, вот ваши впечатления, переживания, это лишний раз доказывает о том, что связь беременной женщины с ребенком, очень сильная. С плодом, да, очень сильная. Просто нельзя недооценить это. Я это заметила вот уже в последние 5 лет, потому что на самом деле от книги не осталось центральной обложки, есть только страницы в потрепанном переплете, вот делаю выводы. Если будет второй ребенок, буду читать, ну, к примеру, Бхагавад-гиту. Да, здорово. Я думаю, что если у вас есть такая замечательная способность так сильно вдохновлять своих детей, я думаю, что это будет замечательное такое вдохновение мощное. Ну вот давайте же все-таки непосредственно к детям перейдем. Внутриутробное развитие ребенка – это одно. Я думаю, что мы к нему вернемся. Вот у меня сразу вопрос возник. А что делать, если девочка не грозит кукле пальцем, не... Но она ее постоянно все время привязывает куда-нибудь. Потом она ищет кого-нибудь, кто будет ее спасать. И всегда есть какой-то злодей, который вот садистским образом привязывает куклу, например, к ножке стула. Что это? Психологическая травма ребенка? Мы делаем с другими людьми то, что мы чувствуем по отношению к себе. И диагностика ребенка всегда осуществляется опосредованно. Ребенок никогда вам напрямую не скажет, что он чувствует. И поэтому все методики, которые используются в диагностике психологического состояния ребенка, они так называемые проективные методики. То есть очень важно распознать, что чувствует ребенок. То есть дело в том, что этот ребенок может чувствовать как в роли этой жертвы, так и в роли этого насильника. То есть какие чувства он переживает. А как понять, в какой роли в данный момент он находится? Надо поиграть с ним в эту игру. С ребенком. То есть вот просто спросить, сказать, вот не то, что вы пришли, знаете, сверху сказали, ну-ка скажи мне, что чувствует там это. Нет, вы должны проникнуть в эту игру, пропитаться умонастроением, чтобы ребенок почувствовал, что вам интересно. И действительно вам должно стать интересно, потому что это же действительно интересно, что за мир у ребенка, почему там привязывают, да? Значит, потому что, например, если девочка грозит кукле пальцем, это 100% говорит о том, что это девочки точно так же делают. То есть мы учимся же у своих родителей, мы, собственно говоря, копируем поведение своих родителей со своими куклами. Да? Угу. Предположим, сейчас родители могут не возразить, например, ну, никто же не привязывает ребенка к ножке. Да, да, я никогда не привязывала. Совершенно верно, но ребенок может так себя чувствовать. То есть, предположим, наши назидания, наши какие-то нотации, ребенок в этот момент может себя чувствовать, например, мы говорим, ну-ка сядь, пожалуйста, сядь и послушай меня внимательно. Угу. И мы начинаем говорить, в это время ребенок может ощущать, как если бы его привязали. То есть вот это ощущение внутри нашего ума, как будто или как если бы, оно на самом деле очень яркое. И для ума, вне разницы, свершилось ли это на самом деле, или это мои переживания. То есть мои переживания, они настолько глубокие, что я это потом демонстрирую на кукле. Поэтому к этому нужно быть очень внимательным. Нужно поиграть с ребенком в эту игру и пораспрашивать, а вот это, как зовут эту куклу, как будто что, а что она предполагает дальше делать, то есть какова судьба ее и так далее, то есть а что хочет этот, который ее привязал, его чувства как будто что, то есть что он хочет донести до этой куклы. То есть вам нужно прочувствовать всю эту игру, и на самом деле вы получите очень много материала для размышления собственного, потому что это нам нужно меняться. Это нам нужно стили воспитания менять, педагогики. И не всегда это вам адресовано, вполне вероятно, это адресовано учителям или еще кому-то. Вот. В любом случае родителям не нужно циклиться просто на чувстве вины. Очень важно просто быть гибкими, быть гармоничными и быть способными перестраиваться. Если я неправильно, нас, собственно говоря, же практически никто не учил быть родителем. Да, это верно. Впечатление такое, что я родила, и уже все в порядке. То есть, ну, на самом деле... Если бы мы были собаками, то было бы все в порядке. Да, действительно, собака млекопитающая, у нее появляется тут же молоко, и то есть инстинкт животное оно тут же получает от, значит, внутри, из параматмы, то есть из сферы души, то есть она знает, что делать, какими травами лечиться и так далее. Но человек это все-таки немножко другое, то есть для человека очень важна энергия разума. И ребенку нужно воспитывать это. Поэтому учиться быть родителями на самом деле очень важно. А что касается ребенка, который, ну, все-таки вот родители любят ребенка, да? Но порой вот часто дети говорят: вы меня не любите. Я с таким сталкивалась, запали страсти ребенка, когда, ну, как-то немножко не нашли общий язык. Но тем не менее, основываясь на том, что когда ее нету, допустим, дочери, да, я беспокоюсь очень за нее, когда она не пришла вовремя, я высматриваю ее в окно, я переживаю, и когда она приходит, я очень рада, что она все-таки на самом деле пришла. И я никогда с криками не наваливаюсь, например, что где ты была, я так переживала, так делала моя мама, поэтому я всегда приходила вовремя и пунктуально. Но основываясь на этом опыте своем, со своей мамой, я как бы отношение к ребенку переношу немножко другое. Я переживала, говорю: где ты моя была сладенькая, как ты потерялась, что заставило тебя так задержаться. Ну, так вот, такие мягкие обходные маневры, чтобы и ее сильно как бы не шокировать в этот момент. Но, тем не менее, я люблю, да, ее. Тем не менее, в каких-то периодах ее жизни я забочусь, но достаточно строго, как ей кажется. Но я все равно ее люблю. Как дать понять ребенку, что мы любим их? Чтобы у них не возникало вопроса в голове, а любят ли меня мои родители? Такой вопрос будет возникать абсолютно у всех детей, и очень важно детям периодически говорить о том, что их любят, о том, какие они замечательные, то есть просто словесно выражать, потому что у огромного количества родителей блок с выражением чувств именно даже словесно. И уже не говоря о том, чтобы выразить в виде объятий, в виде просто какой-то такой долгой беседы сокровенной, задушевной. У большого количества родителей есть впечатление, что когда я переживаю, тревожусь, на самом деле это проявление любви, ну вот этого и достаточно, это эквивалент, и ребенок должен это чувствовать, что я его люблю. Огромное количество детей знают, что их любят, но они не чувствуют этого. Угу. Знание и чувство – это разные вещи. Для того, чтобы они почувствовали, нужно проявить чувство. И вы проявляете чувство страха. Это неправильно, да? Нет, почему? Правильно. Но наряду с чувством страха, который ребенок видит и считывает, очень важно просто проявлять еще любовь. Любовь, она проявляется в виде дарения, восторга, в виде радости, в виде совместного какого-то действия, в виде приключения, в виде интереса какого-то увлекательного. То есть есть же разные вкусы у любви. Беспокойство – это тоже один из вкусов. Но ребенок не должен чувствовать один вкус. Угу. Потому что у огромного количества детей появляется потом чувство, что со мной что-то не то, я какой-то неполноценный, мне сильно слишком бояться. И поэтому они замыкаются очень часто. Потому что если уж родители в меня не верят, чушь там говорить, им-то, конечно, виднее. Наверное, со мной что-то не так. Это на подсознательном уровне? Да. Да? Да. Угу, понятно. Ну, будем меняться, стараться. И тем не менее, все равно я думаю, что каждый родитель сам себе сознается, что вот из 100% всего времени, которое проводится с ребенком, то вот, ну, процентов, я про себя сейчас говорю, процентов 20, есть вот те счастливые моменты, когда мы испытываем различные эмоции, с различным настроением, будь это просто шикарное, хорошее настроение в приготовлении каких-либо блюд, либо это игра, либо это чтение, либо это совместная прогулка на природу. Да, вот эти вот искренние моменты понимания того, что мы счастливы друг с другом, они есть, но их так мало в отношении, вот всего процентов 20. И тем не менее... На самом деле, то, что вы говорите, да, 20% это... Ого, какой процент! Да вы что? Если мы уделяем... Вот возьмите 24 часа в сутки, угу. Выкиньте сон, выкиньте да, то время, работу и так далее. А, и потом поделите все это на проценты, ну вы уже снетесь, какой процент мы с детьми проводим? Ну да, на самом деле мало. Если там 1-2% будет, то это уже хорошо. 20% времени – это огромный подарок для ребенка. У вас тогда не будет чувства неудовлетворенности в связи с этим. Это очень много времени. На самом деле... Это, видимо, и преувеличено. Да, я думаю, что это так-то, наверное, хотите этого, но это еще. С ребенком надо действительно достаточно много времени уделять, и говорится о том, что сколько вы ребенку уделяете в детстве, ровно столько вам уделят в старости. Вот, то есть мы те посевы, которые мы делаем, говорится, что у осинки не родятся апельсинки. Ну да. И поэтому все эти усилия наши, которые, казалось бы, ну, у меня есть куча другого всего, да, на самом деле это даст благодарные всходы. Вот, поэтому ребенку уделять внимание нужно, хотя я вам хочу сказать, что если вы ребенку полноценное внимание уделяете, здоровый ребенок слишком сильно много от вас требовать не будет. Почему? Потому что у него куча своего интересного есть. Это факт. Ему родители особо сильно не нужны, знаете. Мы нужны детям там в первый год жизни, во второй, там, ну до 3 лет, да. Потом, понятное дело, что мы тоже им нужны. Но все меньше и меньше с каждым годом. Но эти контакты, которые у нас происходят с детьми, они должны быть полноценными. Потому что, например, если я с ребенком сижу, а сама думаю, он скорее бы это закончилось и заняться прямо чем-то противоположным, да? Ребенок чувствует? Ребенок это чувствует, потому что, ну вот я, например, прочитала, что нужно с ребенком, предположим, играть в игрушки. Ну вот я сажусь с ним играть, а мне ну настолько неинтересно. Ребенок это чувствует. По сути своей это такая, знаете, подмена, подстава такая получается. Поэтому пусть это будет 10 минут, да? Но это действительно, вы будете эти 10 минут тотально с ребенком. И поверьте, ребенок вам скажет, ну ладно, можно я теперь один поиграю? Вот он насытится. И это не так много времени будет. Поэтому просто если у вас ребенок все время конючит и хочет еще и еще внимания и так далее, это говорит о том, что он не получает полноценного внимания, стопроцентного. Стопроцентное внимание, тотальная любовь, она насыщает достаточно быстро. Понятно. Ну вот я сталкивалась с таким, мам, ну хватит, это мои куклы, отстань уже от них. Да, иди, занимайся чем. Да, иди занимайся своими делами. Я сама буду с ними играть. Да, с таким я сталкивалась. Вот. И все-таки давайте же, может быть, уже поговорим непосредственно о внутриутробном развитии ребенка, первые шаги мамы и вообще как с чего все начинается, раз уж об этом у нас сегодня тема. Внутриутробное развитие ребенка, об этом говорят мало практически. Когда женщина понимает, что она беременная, то современная медицина очень интересную такую позицию заняла. Женщину тут же начинают гонять по всяким женским консультациям. Она сдает какое-то неимоверное количество анализов. Врачи высказывают всевозможную тревогу. То там что-то с мочой, то что там с кровью, то что-то с вашим давлением и так далее. То есть у женщины появляется ощущение, что она больная. То есть беременность равно болезнь. И это очень странное вообще впечатление, потому что если Господь нам дает ребенка, то Господь позаботится буквально обо всем. И то есть если что-то и случается, то поверьте, это случается, происходит по каким-то кармическим причинам, потому что как-то, знаете, у моей одной знакомой, она была беременная, и ей врачи говорили, у вас родится урод. Значит, там по каким-то анализам, значит, какие-то белки были повышены, какие-то ферменты и так далее. И ей практически всю беременность говорили, вам надо прервать беременность, потому что будет урод. А у нее было бесплодие достаточно долгое время. И она, конечно, для нее это был такой шок. И она всем говорила, не, я не буду делать аборт, это невозможно. Пусть он родится. Ну, вы знаете, вы не обращайте внимания, как будто я не беременная, как будто у меня просто растет живот. И когда она... и потом ее, интересно, что ее клали в больницу, говорили, ты должна лечь в больницу, прокапать глюкозу. А я говорила, а что у нас уродство глюкозой лечится? Ну, ты можешь сахара тогда побольше поесть, вообще какая проблема. И что самое интересное, она родила абсолютно нормального ребенка. У нее было чувство украденной беременности, как она сама сказала. Но у ребенка психологические проблемы. У него проблемы, у него есть ощущение, что его не принимают. То есть это идет из внутриутробного периода. Да. То есть фактически ребенка не принимали. Не принимал этот свет, его, то есть отторгали фактически всячески. И он это испытывает в жизни. Интересно, что если вы, вот у нас аюрведа радио, если мы возьмем такую науку, как аюрведа, то как раз таки аюрведа, она рассматривает очень много именно внутриутробный период жизни человека, да, и уделяет этому достаточно большое внимание. В ведических знаниях совершенно четко сказано, в какое время появляется что. Закладка органов, раз. Закладка тонкого тела, каким образом происходит, что происходит, как ребенок себя чувствует, потому что, например, есть трансперсональная психология, которая утверждает о том, что внутриутробная жизнь – это такой рай, что ребенок там наслаждается в полном единении с природой, в полном единении с матерью, что абсолютно не соответствует авторитетным писаниям, потому что в авторитетных ведических писаниях говорится о том, что на самом деле внутриутробно ребенок молится. И для него это очень тяжелое испытание, потому что ему дается память всех его предыдущих воплощений. И душа очень сильно скорбит. Она очень сильно скорбит, что в очередной раз она разлучилась с Богом, что были столько бессмысленных воплощений, что была настолько непутево прожитая жизнь. И он очень плачет о том, чтобы, когда он родился, он знает, что в момент рождения он обусловится этим телом и забудет опять абсолютно обо всем, и будет думать, что он Ваня Петров или Костя Иванов и так далее. И опять все начнется по новой, вот это самсарое колесо рождения и смертей. И, собственно говоря, ребенок очень... тоскует на самом деле внутриутробно. Мало того, там я не буду пугать, не приведи Господи, нас слушают беременные женщины, потому что на это все, тем не менее, несмотря на то, что это не самое замечательное времяпрепровождение внутриутробное, тем не менее мама может очень сильно облегчить. И, собственно говоря, на этом-то нужно сосредоточиться. Внутриутробный ребенок смотрит на мир, помимо всего прочего, глазами матери. У него появляется первая любовь, это любовь с его мамой. И, собственно говоря, от того, как мы ходим беременность, во многом будет зависеть базовое доверие ребенка к миру. И базовые взаимоотношения любви с своей мамой. Интересно, что в внутриутробном периоде ребенок все чувствует, получает информацию абсолютно сполна от того, какими глазами смотрит на мир его мама. Поэтому, если беременная женщина испытывает разочарование, страх, предположим, беременную, там, я не знаю, увольняют, почему вообще даже закон запрещает это делать, потому что фактически вы оказываете влияние еще и на малыша. Если, например, нет взаимопонимания с отцом, предположим, вы пришли и сказали, что у вас будет ребенок, а будущий папа сказал, ну, знаешь ли, это твои проблемы вообще, да? И то есть фактически, если я 9 месяцев, это интересно, что 9 месяцев жизни для нас с вами здесь приравнивается 100 лет жизни плода внутриутробно. 100 лет? Да, то есть он проживает вот такую полноценную, огромную жизнь. То есть у него там есть все, представьте себе. Это, ну, вот как, например, абсолютно все живые существа в этом мире ощущают, что они живут 100 лет. Вот, например, муха дрозофила, она живет, по нашему пониманию, 2 часа. Но она за 2 часа успевает, созреть, выйти замуж, нарожать детей, состариться и помереть. То есть в ее понимании она прожила 100 лет полноценную жизнь. Это не то, что она не успела опомниться, мать честная, бац, и умерла. Нет, конечно. И то же самое происходит с плодом. То есть плод проживает свою огромную жизнь. И поэтому, предположим, если вы целый месяц решали вообще, жить, не жить ему, да, то есть делать не аборт, не делать. В таком случае ребенок фактически 10 лет жизни находился в стрессе. Да, находился в стрессе, убьют, не убьют. И такого рода люди, которые испытывали подобные чувства внутриутробно, уже будучи взрослыми людьми, это люди, которые склонны к отчаянию в любой ситуации. Это люди, которые склонны впадать в депрессию. Это люди, которые склонны к какие-то, когда стрессовые моменты, они даже принимают позу эмбриона, они сворачиваются, они закрываются одеялом, сворачиваются в калачик такой и не хотят видеть, не слышать никого. У них даже нет шанса, что нужно вообще пойти с кем-то посоветоваться. Это уже более зрелая позиция. Но в этот момент человек впадает в внутриутробную позицию. И то есть фактически он отказывается жить. И огромное количество психологических проблем возникает именно из внутриутробного периода. Поэтому представьте себе, если мать употребляет какие-то интоксикации, предположим, она курит или употребляет алкоголь, то это несомненным образом отравляет жизнь ребенка, то есть фактически утроба становится, знаете, это как все равно, что вы бы никогда же не поместили бы ребенка под сточные воды. Вот представьте себе завод, который пускает сточные воды в реку, а вы туда ребенка поместили. Ну так вот, если мать употребляет вообще интоксикации, если мама ест мясо, потому что убиенная пища – это точно такая же интоксикация. И поэтому ребенок фактически живет вот в таком вот крайне неблагоприятном вообще. Воды околоплодные, они, я думаю, что многие радиослушатели видели фильм насчет памяти воды, о том, что вода, она запоминает все абсолютно и меняет структуру. И вот фактически все, с чем приходилось соприкасаться этой женщине, а ребенок, находясь в околоплодных водах, он фактически вот находится в структурированной жидкости. Все эмоции структурируют эту жидкость, да? Все какие-то, то, с чем она соприкасалась, структурируют эту жидкость. И вот по сути своей прожитый день ребенок потом живет вот в этой жидкости. Вот нельзя недооценивать таких вещей, и поэтому беременность – это очень ответственная пора. Беременная женщина должна себе давать совершенно четкий отчет в том, что она сотворит вместе. Понятно, что мы можем сказать, а это карма ребенка, вот и так далее. Нельзя быть таким попустителем, потому что это ответственность матери. И если мы в период внутриутробного, когда у нас беременная пара, вообще именно не беременная женщина, потому что у нас почему-то думают, что женщина беременна одна, а мужчина вообще здесь ни при чем, как будто бы, да? На самом деле это беременная пара. И поэтому, если беременная пара понимает всю степень своей ответственности, значит, женщине очень важно в это время смотреть на что-то красивое. Очень важно достаточно времени пребывать на природе, соприкасаться со всеми пятью первоэлементами, то есть смотреть на костер, на огонь, да, чистый огонь, ходить босиком по земле, принимать омовение в каких-то источниках, именно природных, целебных источниках, дышать свежим воздухом. Пятый первоэлемент – это эфир. Это интересно, что беременной женщине очень важно видеть горизонт. Вот знаете, такую большую перспективу. Потому что сейчас беременные женщины, кроме как сдавленной квартиры, вот этих стен... И соседнего дома из окна. Да, и соседнего дома из окна практически ничего не видят. Так вот интересно, что человек, который не видит перспективу, современный человек, который живет в мегаполисе, просто из-за того, что он живет в таких условиях, он фактически в состоянии стресса пребывает. Потому что первый элемент эфир, он дает ощущение именно простора, перспектив, каких-то планов в будущее и так далее. И вот беременной женщине это очень важно видеть. Казалось бы, такие интересные рецепты, да, но это рецепты, они очень действенны. Закладывают будущее ребенка. Совершенно верно. Это гораздо более действенно, чем вы возьмете, я не знаю, килограмм витаминов. Это очень странное впечатление у современных медиков, что если я съем, я не знаю, все микро- и макроэлементы, я как раз-таки обогащусь. Это парадокс, но наш организм не берет эти микроэлементы извне. Он должен добыть их сам из природного начала. Поэтому аюрведа, она вся основана целиком на природе, потому что мы не берем ничего искусственного. Если мы будем так рассматривать, то в конце концов действительно можно было бы просто на стол положить, я не знаю, там, натрий хлора, там, фосфора, что там они еще говорят полезное, магний там или еще что-то, и просто съесть порошком. Железо, кальций. Да, железо, кальций и так далее. Съесть порошком. Однако это даже ученые, которые отстаивают эту точку зрения, они не доходят до этого абсурда. Почему-то им нравится авокадо съесть, апельсин съесть, петрушку и так далее. Наш организм добывает из всего этого сам. Поэтому, разумеется, второй момент, который очень важен для беременных, это питание. Питание для беременных – это отдельная тема, потому что, во-первых, разумеется, что должно быть все 6 вкусов, потому что каждый из вкусов несет определенный вкус жизни. Потому что, например, это даже интересно, что у женщины беременной начинаются всевозможные вкусовые извращения. Да? Это точно. И вот если посмотреть на те вкусовые извращения, которым мы вдруг ни с того ни с сего начинаем прибегать. Болеть, так сказать. Да, то есть, например, кислые или еще что-то. Вы можете говорить о характере души, которая к вам пришла. Вы знаете, очень странно, но вот как раз-таки вы сказали про кислое. Я ни с того ни с сего начала в огромных количествах в супы, в любые блюда, жидкие и сухие, добавлять лимонный сок или лимонную кислоту в таких количествах, что сейчас меня бы, например, просто перевернуло с ног на голову. Но тогда это было для меня нормально. Я теперь смотрю, что мой ребенок постоянно любит находиться в кислом умонастроении. Да, совершенно верно. То есть и это пришло с ней. То есть это кислое умонастроение идет с прошлой жизни. Угу. Поэтому, то есть, кто-то начинает усиленно есть сладкое, да, потому что, например, сладкое – это люди такие самодовольные, такие, знаете, привязчивые, то есть, кто-то, я не знаю, любит горькое и так далее. То есть, самые разные вкусы, и если вы изучите вообще более подробно, сегодня у нас просто не лекция о вкусах, но аюрведа уделяет достаточно большое внимание вкусам. И если вы начнете изучать вкусы, то вы увидите черты характера и свои, и своего ребенка. Во всяком случае, можно будет просто даже ретроспективно посмотреть те вкусы, которые употреблял ваш внутри, то есть будучи беременной, и посмотреть на характер уже своего малыша. Вот, то есть пища должна быть разнообразная, богатая. Вместе с тем простая, то есть это не то, что богатая, это имеется в виду, что мы сейчас пойдем и начнем там все самое дорогое скупать с прилавка. Нет, как раз таки. Сочная, маслянистая пища, приятная вкусу, приятная глазу. Обязательно вообще интересно, что беременной нужно медитировать на красоту этого мира. Значит, хорошо, красиво накрывать стол. Не просто абы что там перекусывать. Сервировочка должна быть. Да, обязательно. Потом... Она сама должна это делать. Беременная? Да. Да. Ну, если ей, конечно, на 8 марта, вот он уже прошел у нас 8 марта, поэтому есть, конечно, мужья более благородные, которые не 364 дня пропускают, а один день дарят женщинам. Вообще мужчины в период беременности, а большинство мужчин, во всяком случае, истинные мужчины, они становятся такими рыцарями, знаете, у них проявляется чувство такое, значит, заботы. Эти 9 месяцев. Да, да, да, им хочется проявить свое благородство, хочется быть защитником таким. Потому что женщина, она действительно становится какая-то такая беззащитная, смешная такая, да. То есть вот такие качества именно кроткости, смирения. Правда, сейчас вот если посмотреть современные телепередачи, там беременные демонстрируют свой живот вовсю. Ну, это уже, знаете, извращение, извращение Кали-юги. Вот. Но, то есть значит, это не нужно делать такое маленькое отступление? Да, вы знаете, вот открывать даже, живот. Да, вообще живот женщине, особенно пуп, это такое сокровенное место, это место силы на самом деле жизни. И поэтому женщине очень важно, особенно беременной, быть закрытой. То есть целомудрие – это энергия охранения. Вообще в этом смысле самое такое считается из всех одежд, которая самая гармоничная для женщины – это сари. Почему сари? Потому что сари, интересно, оно мотается по ходу, по часовой стрелке. И вот это заматывание – это на самом деле такой мистический процесс – Женщина приобретает в момент обматывания сари защиту. Это как такой кокон с охраной. Это как, знаете, если бы физики разбирали этот момент, то вот такие торсионные поля образуются вокруг женщины. И поэтому вот женщина беременная может себе позволить, во всяком случае, ходить в сари. Это очень удобно для нее. Вот. Ну и желательно не перетягивать живот, не прятать его, потому что ребенку там и так не очень тесно. Если мы начинаем там корсеты всевозможные одевать, да, то ну, какие-то удобные бандажи – это нормально, да, но не с целью оформления своей фигуры, а с целью поддержания как раз-таки плода. Потому что женщина в этот момент, она должна быть сосредоточена на ребенке, а не на своем, как она выглядит. Потому что современные женщины, они даже не хотят кормить грудью, потому что а вдруг грудь обвиснет. То есть для них важнее гораздо их телесная форма. Они все еще девушки на выданье до последнего дня фактически. То есть энергия вожделения, к великому сожалению, сейчас гораздо более высокой степени, нежели энергия материнства. От женщин очень мало сейчас идет энергии материнства, даже от зрелых женщин. И даже от зрелых женщин идет по большей части энергия соблазнения, по сути своей. Вот. Поэтому беременная женщина, она должна понимать, что тем, как она выглядит, как она двигается, она формирует характер своего будущего малыша. То есть вот питание важно, то, как она, распорядок дня очень важен. Говорится в Аюрведе, есть такой замечательный даже сайт в интернете, можете ссылку такую взять, Аюрведа и беременность. И там описаны качества характера ребенка, которые, значит, мамаша много спит там, и как она спит, как она проводит время, то, как правило, вот действительно... Этими качествами насыщается личность. Да, совершенно верно. То есть энергия невежества, тамагуна, иначе говоря, да? То есть вот невежество, оно как раз-таки пропитывает и в том числе ребенка. И поэтому ребенок, потом не нужно удивляться, что ребенок родится ленивым, неохота ему ничего делать, да? Все время хочется лечь, потому что беременная, она вот так себя вела. Да, да, потому что ей плохо было, и тошнило, да, да, и вообще. Беременная, на самом деле беременность – это период творчества, и поэтому беременной нужно творить. На самом деле, что интересно. А кто бы нам говорил об этом? А вот говорят, смотрите, уже есть Аюрведа радио, мы развиваемся потихонечку. Ну ничего, вы же еще такая молодая, еще родите. У вас будет замечательная возможность убедиться в совершенно другом представлении о беременности. Потому что, если честно сказать, я тоже помню, когда начала все это изучать, ведические знания, думаю, боже мой, как я воспитывала. Вот бы действительно вернуться и все это переделать, пересмотреть. Вот. И тем не менее, интересно, что время, оно существует одновременно в прошлом, настоящем и будущем. И поэтому даже если мы назад посылаем вот этот посыл, что вот я бы поступила вот так-то, так-то, так-то, и воспитывала бы я вот по-другому, и сказала бы я вот эти слова. Даже если мы, например, вспоминаем моменты каких-то обидных ситуаций с ребенком, когда мы себя вели не очень правильно, и мы в уме делаем по-другому, в уме приносим, исправляем ситуацию. Да, в уме приносим свои извинения, в уме приносим, говорим какие-то слова, вы удивитесь, ну а взаимоотношения с ребенком выровняются. Поэтому вот тонкая ментальная энергия, она обладает очень такой серьезной силой, особенно энергия покаяния, очень мощная энергия. И вообще энергия доброты, счастья, любви, сатва-гуна, она такая мощным оздоравливающим действием и очень мощным развивающим действием обладает. Поэтому поэкспериментируйте. Просто я уже не говорю о том, что если у вас есть такая замечательная возможность в реальности попросить у ребенка прощения, потому что огромное количество взрослых думает, что я буду вообще у ребенка, такая сопля еще такая, еще прощения просить, да? И да вообще, вот знаете, такое вот родительское ощущение, я всегда прав, даже если я ошибся, все равно прав, да? Вот это неправильно абсолютно. Другой вопрос, что мы должны, конечно, не должны впадать в позицию самоуничижения, потому что для ребенка очень важно, чтобы родитель был сохранный. В здравом уме. Да, да, да. В здравом уме, в твердой памяти и, так сказать, владеющий своими эмоциями. Когда ребенок видит родителей в раздражении, не владеющие своими эмоциями, для ребенка это травматично на самом деле. Поэтому вот, возвращаясь к внутриутробному периоду, все-таки очень важно взаимоотношение между родителями. То есть папа в это время должен, несомненно, поддерживать маму, потому что мама становится плаксивой, эмоциональной, такой излишне раздражительной. Поэтому папе приходится терпеть это все. Это лучшее время для проявления благородных качеств мужчины, снисходительности к женским слабостям. Потому что порой женщина демонстрирует еще не только свои качества, но и качества будущего ребенка. Ого, сейчас скажет мужчина, ничего себе, вот этот ребенок ко мне прибывает. Да. Да, согласно тому, какое у нас умонастроение было в момент зачатия, потому что мы об этом еще не коснулись, к великому сожалению, сейчас в современном мире мало кто вообще размышляет о своем умонастроении в момент зачатия. Это же такое странно. Да. А как правило, мы говорим... О чем ты думаешь? Да, то есть не то, что о чем я думала, а как правило говорится, о, мы залетели. Ну, да. То есть, что ж теперь делать, паника влипли. Такая, влипли, да. То есть, понятное дело, что вот в такое умонастроение соответствующие души приходят. То есть, если это было умонастроение вожделения, уж замуж не втерпешь, хочу и так далее, да, то есть, фактически приходит вот такая беспокойная душа. Поэтому, если вы уж хотите, чтобы ваш ребенок продемонстрировал все свои вообще возвышенные качества, то если нас слушают те радиослушатели, которые еще только планируют выходить замуж, рожать детей. Или хотя бы второго. Второго ребенка. То есть очень важно, мы действительно приглашаем душу. И тот храм, в который мы приглашаем душу, к нам приходят подобные нам. То есть мы не можем ожидать, знаете ли, что вот какой-то бомжатник ни с того ни с сего явится, вот знаете... Косинки апельсинка. Да, совершенно верно. То есть вряд ли мы будем сидеть и ждать там даже элементарно президента в бомжатнике, правда же? Это вот какие-то элементарные вещи. Но вот соответствующий дом должен стать храмом, да? В любом доме должен быть обязательно, конечно же, алтарь, где место, где, куда мы приходим и... где мы приносим молитвы свои, да, очень важно есть освященную пищу, очень важно, когда родители размышляют о том вообще, какими бы они хотели качествами, чтобы обладал ребенок, и соответствующие, во-первых, очень важно поститься перед тем, как мы решаем забеременеть. Далее, очень важно соблюдать такой, вы знаете, молитвенный настрой, не вожделение именно, а именно настроение приглашать душу. Как в гости вы приглашаете, и вы действительно приглашаете, кого вы приглашаете. И, значит, это второй момент. То есть есть целый ритуал на самом деле, если вы действительно серьезно хотите, чтобы к вам пришла бы возвышенная душа, а сейчас это абсолютно реальное время. Интересно, что сейчас в Кали-Югу идет вкрапление Золотого века, и сейчас здесь будут на земле рождаться даже полубоги. И поэтому есть замечательная возможность принять такую душу. Пригласить к себе в дом. Пригласить к себе в дом, да. И соприкоснуться с такой душой. Поэтому вот есть целый ритуал, целая подготовка. И если у вас будет такое желание, то во всяком случае вы можете задаться такой целью и найти все вот необходимые, что же нужно соблюсти для этого. Вот вы когда говорили про пригласить, я сразу вспомнила, какое настроение испытывает человек, который ждет в гости любимого гостя или приятного человека. Он старается для него, он прибирается в доме, он накрывает заботливо стол, но он готовится с таким вот настроем. Вот я думаю, что именно этот настрой нужно испытывать в тот момент, когда вот должно произойти зачатие, правильно? Ну да. Представьте себе, если вы в гости ждете жителя вообще райской планеты, да? То есть очень трудно представить невообразимый образ, а вот как бы знакомый. Даже представьте себе, что вы вдруг решили пригласить английскую королеву. Угу. То есть не подружку, там, я не знаю, Аню из соседнего подъезда, с которой можно на короткой ноге там, не знаю, так подвинуть что-то на кухонном столе, вот такой маленький пятачок расчистить, поставить туда и чашку, и посидеть, да? Нет, здесь вы все-таки будете очень так серьезно и в полном сознании готовиться к этому не один день, правда же? Ну да. То есть вряд ли вас займет это 10 минут. Соответственно, если мы приглашаем душу, то мы приглашаем ее и тоже готовимся серьезно не один день. Это такой интересный на самом деле процесс подготовки, мистический такой процесс. И я знаю людей, которые приглашали таких душ, и я знаю, что дети у них очень необычные. То есть это не то, что это не теория, это то, что происходит каждый день на практике. Как интересно, а что нужно делать маме в период до зачатия? Более поподробнее, вот как бы расскажите. Вы сказали, что в момент беременности творить нужно, это период творчества. Но что же делать перед беременностью? Во-первых, если уж насчет перед беременностью, нужно вернуться еще до этого и в период... До замужества. Да. То есть интересно, что сейчас опять-таки девушка фактически лишена периода ухаживания и такого важного периода, это как помолвка. Потому что именно в момент помолвки, когда мы... познаем друг друга, узнаем друг друга. В этот момент контролируются все сексуальные отношения, то есть в сексуальные отношения человек не вступает. Почему? Потому что когда мы вступаем в сексуальные отношения, у нас появляется привязанность друг к другу. И нам уже сложно принять разумное решение, потому что мы боимся потерять. И поэтому девушка с парнем, который встречается, очень важно, чтобы у них были отношения, чтобы они познавали друг друга без секса. То есть тогда мой ум остается разум чистым и неоскверненным, и я тогда могу принимать и видеть действительно решения, я могу задавать вопросы, слышать ответы, не то, что я хочу слышать, а реальности, потому что огромное количество молодых людей, они встречаются, а потом думают, ну как же так, я же видела одно, а вот на самом деле вот говорила мне мама, да, мама, потому что не была в сексуальных отношениях, и было видно, поэтому она говорила. Да, совершенно верно, были очевидные вещи какие-то. Вот, поэтому... Первое, это, конечно, это взаимоотношения между любящими людьми. Говорится о том, что вы можете самое лучшее сделать для своего ребенка, это любить друг друга. Это действительно, в общем-то, целое искусство. Искусство взаимоотношений, искусство построения, искусство обучения в школе любви. Вообще долгосрочные отношения, они в этом отношении как раз-таки тот... необходимый класс, внутри которого происходит вот эта вся работа. Вот, поэтому до беременности мы как раз-таки размышляем о том, какая у нас будет жизнь, что, чего и как. То есть женщина, она должна быть подготовленная, потому что беременность и рождение ребенка это всегда стресс на самом деле. Потому что представьте себе, если вы вчера были целиком полностью сконцентрированы на своем муже, а сегодня вы целиком и полностью сконцентрировались на ребенке. То есть муж ощущает себя покинутым. У него есть ощущение, что меня вообще тут теперь не замечают. Муж приходит, он не мешай вообще. Вот если бы ты знал, сколько сегодня вообще дел мне сделать. Не кричи, не трогай. Да, я спать хочу. То есть у мужа ощущение, что вообще в доме начался какой-то хаос. И поэтому это очень важно вообще обсуждать, говорить, размышлять на эти темы, да? И очень важно, чтобы мужчина был включен в этот процесс. Вместе с тем важно понимать, что у мужчины есть своя дхарма, а у женщины есть своя дхарма. То есть у мужчины свое предназначение, у женщины свое предназначение. Если женщина думает, что муж должен вообще теперь и стирать, и гладить, и вместе, он может помогать, но на самом деле это не его предназначение по сути своей. Угу. Он должен действительно обеспечить полностью безопасность семьи на внешнем уровне. Вот. И безопасность, в том числе, малыша на внешнем уровне. Но отношение мужа к жене, чтобы он ей говорил какие-то теплые слова, потому что женщина очень сильно комплексует, как теперь я выгляжу, вот теперь я поправилась, или не приведи Господи, разрывы какие-то произошли, там кожа поменяла, это самое все обвисло. То есть женщина себя ощущает не очень красивой после родов. И для нее это ужасный стресс, потому что она переживает, что вдруг муж потеряет к ней интерес. И вы останетесь маленьким ребенком. Да, совершенно верно. И поэтому центральное чувство для женщины, чтобы быть благополучной, это чувство безопасности. Так вот, мужчина, он должен создать ей это чувство безопасности, что ты для меня очень важна, дорога, и что все это как-то один раз один мужчина, мой пациент, сказал, самое красивое зрелище, которое я когда-либо видел в этом мире, самое красивое, то, что я увидел момент любви, это когда я увидел, когда моя жена кормит моего сына грудью. То есть, когда я увидел вот процесс кормления, как она смотрит на него, как он на нее смотрит, я увидел и я подумал, боже мой, это любовь, и они мои. Вот когда вот это чувство возникает, что вот это мое, и я о них буду заботиться. Они такие вообще беззащитные без меня. Что же они будут делать? Я, конечно же, вот эти ощущения такие, знаете, внутри благородства, да, и желание защитить, мужчину делают мужчиной. На самом деле. Если мужчина же думает, о боже мой, сейчас там будут начнутся крики, визги, там он плачет и так далее, и он об этом смотрит как, знаете, как на какую-то обузу, ведь в зависимости от того, как мы настраиваем свой ум, мы так видим ситуацию. Например, во время войны Великой Отечественной практически люди не болели простудными заболеваниями. А вот с чем это связано? С тем, что люди были заняты победой. То есть они медитировали, они размышляли, их ум был нацелен на очень высокое, у них была высокая цель. И эта цель давала им огромные силы. А ведь смотрите, как они там, вот ну просто попробовать сейчас вот залезть в окоп. В те условия поместить да, себя, да. Это просто ну, пневмония обеспечена, там, не говоря уже о депрессии и так далее. Но если у нас есть высокая цель, мы способны пережить много. И когда мы понимаем, что вот малыш – это большая цель, это вырастает, он и мы когда-то были такими же, да, и мы когда-то были несмышленными, ничего не способными делать и так далее. И на нас положили много-много усилий, и теперь мы возвращаем долг. И вот как только мы настраиваем свой ум на вот такую возвышенную цель, да, то именно цель дает для человека силы, способность пережить трудности и так далее. Если вы видите человека, у которого опущены руки, человек, который говорит, ой, у меня ни сил, ничего нету, это знаете, что этот человек упустил цель из виду. И поэтому, если мама думает о том, что, боже мой, пеленки опять одно да потому, то есть мать забывает о цели, она сосредотачивается на количестве проблем да, и сложностей, в это время ее силы уходят, она обесточивается. Поэтому абсолютно каждому из нас сила дается в цели. И поэтому цель воспитать ребенка, цель пройти беременность всю, именно гармонично прожить, чтобы помочь ребенку, да? То есть, когда мы понимаем, что ему-то там тоже не сладко, и что роды – это процесс сложный не только для вас, а попробуйте ему пройти сквозь такие испытания, когда вашу голову сживают со всех сторон. И когда мы помогаем другому, нам силы даются гораздо больше. И поэтому, когда семья, сосредоточенная на друг друге, а не на себе, эта семья поистине становится не просто «семья», а на самом деле это становится единым целым организмом. Поэтому беременность – это очень важный период. Очень важно, какие книги читает женщина. Очень важно читать священные писания. Очень важно читать какую-то философскую литературу, возвышенную литературу. Очень важно, если вы смотрите какие-то фильмы, то это тоже не просто мыльные оперы должны быть, да, а это должен быть какой-то смысл. Потому что ребенок внутриутробно способен стать философом и способен научиться правильному восприятию жизни. И как только мы это начинаем понимать и осознавать, мы понимаем, что эти 9 месяцев, а для ребенка 100 лет, это такой интересный, полноценный период жизни, которые мы проживаем вместе, и мы формируем наши взаимоотношения уже там. То есть это серьезный период такой, который нельзя недооценить, и который очень важно прожить осмысленно и осознанно. Угу. Хорошо, а что происходит в тех семьях, когда, допустим, либо мужчина, либо женщина очень хотят ребенка, но вторая половина, она как-то вот холодна к этому. Ну, давай. Ну, может, попозже, как-то вот так вот холодность испытывает. Но один из членов семьи, например, супруга, да, она очень хочет ребенка. Ну, как что правило, происходит? У второй половины есть страхи. Угу. То есть страх, что я не справлюсь с ответственностью и так далее, а вдруг мне денег не хватит. Как правило, упирается все в материальные проблемы. Но что самое интересное, что здесь очень важно понять, что любой ребенок является со своим собственным достатком. Потому что это прарабдха карма. Наше богатство, карма индивидуального богатства, это на самом деле карма, заработанная нами с прошлой жизни. И поэтому, как это ни парадоксально, приходит ребенок с благочестивой кармой, да, вы же будете медитировать, чтобы возвышенная личность к вам пришла, и у вас все дела идут в гору. Просто парадоксальным образом все меняется в лучшую сторону, взаимоотношения это и так далее. Это уже карма ребенка. Это карма ребенка. Поэтому если к вам придет какой-то ребенок с каких-то низших планет, разумеется, все начинает рушиться в доме, да? Но если ребенок приходит возвышенный, а мы сегодня уже с вами поговорили о том, что это не такой процесс, на который мы не можем влиять, мы на это можем повлиять, то просто рассказать мужу или жене, которая не вдохновлена, рассказать об этом. Потому что это тормозит, как правило, страх. Угу. И вот во время беседы один вопрос у меня в голове созрел. Вы говорили о кормлении ребенка грудью. Но что делать, если младенец не хочет принимать это молоко? Это говорит о том, что взаимоотношения у матери с ребенком уже нарушены, раз. Угу. А, во-вторых, очень часто ребенок не берет молоко, когда мать в момент кормления думает о всем, чем попало, только не о ребенке. Угу. Потому что если я смотрю телек, тут еще ребенка к груди прикладываю и так далее, по телефону с подружкой болтаю. То есть ребенок никогда не берет отравленную грудь. Отравленная грудь – это отравленное умонастроение. Но ни один человек в этом мире не отказывается от любви. Поэтому нужно маме поразмышлять. Вот в чем причина. Uh-huh. И естественным образом поэтому и устанавливается, как бы ставят диагнозы детям, аллергия на молоко и что-то. Да, это аллергия на молоко – это просто нарушенные отношения. С самого детства. Да. Угу. Очень интересно. Мы с вами целый час беседуем, а у меня перед глазами вся моя жизнь с моей дочерью пролетела перед глазами, и все мои ошибки вот прям-таки вот высвечиваются. Так хочется свернуть назад. А у вас все есть для этого способности. Нам очень важно, чтобы мы медитировали, чтобы мы осознавали наши ошибки, чтобы мы делали выводы, чтобы мы не возвращались к ним, и вместе с тем, чтобы мы не оставили свой ум в этих ошибках. То есть в ошибках мы берем опыт. Но не мне, вот теперь что же это такое? То есть в уныние впадать не нужно. Поэтому дети, они настолько мягкие, как пластилин. Все нарушенные взаимоотношения с детьми можно исправить. Просто это будет зависеть от нашей искренности, от нашей любви. Поэтому если у вас уже что-то не так, что-то начало происходить, какие-то нарушения во взаимоотношениях и так далее, и даже если ваш ребенок сегодня выплевывает грудь, можно все изменить. В другую сторону, в лучшую. Просто по законам любви. Ну вот еще один вопрос у меня зреет в голове. Мы как-то с вами по дороге шли, беседовали. Я задам его в эфире. Что делать человеку, в данном случае женщине, если вот с собственным ребенком у нее тяжкие отношения, а с другими детьми отношения очень даже, так скажем, благоприятно выстраиваются? На чем это основывается и как понять эту ситуацию? Самые сложные отношения – это отношения со своими близкими, потому что они долгосрочные. Я всегда говорю, чешую и сверкнуть один раз легко. То есть другого ребенка взять 20 минут, полюлюкать с ним, или просто поболтать там даже полчаса – это не проблема. Но наши постоянные взаимоотношения – это на самом деле проявляют наши какие-то трудности в нашем характере, особенно взаимоотношения с детьми. И поэтому нужно… С детьми можно даже такой, знаете, маленький тест провести. То есть я помню, со своим сыном проводила такой тест и говорила, вот если бы у тебя была волшебная палочка, какие бы ты качества во мне хотел бы изменить? То есть добавить, улучшить, исправить, убрать и так далее. И приготовьтесь слушать. Здесь очень важно, если вы ребенку пригласили к диалогу, здесь очень важно не сказать «Чего?». Не сказать. Как? Да, ты что удумала вообще? А когда это я такое делала? Нет, очень важно услышать о себе правду. Потому что ребенок вас воспринимает вот такой. И может быть для вас это темное пятно, может быть вы о себе совершенно другого мнения. Как правило, человек так о себе более высокого мнения, чем о нем думают окружающие. И он спорит с окружающими. Поэтому ребенок проявляет какие-то наши несовершенства. Понятное дело, что ребенок является тоже со своим характером, у него тоже там свои какие-то планеты стоят, тоже свои уже какие-то сложности есть и так далее. И тем не менее, знаете ли, самолеты на разных высотах не сталкиваются. То есть, почему пришел именно этот ребенок ко мне? Да, то есть, он мне показывает что-то. И нужно научиться расшифровывать этот язык, на котором разговаривает с нами Бог. Угу. Но чаще, получается, дети наши отражения. Они как как нам кажется, противоположны нам, но на самом деле, если разобраться в глубинном смысле всех отношений, то получается они как наше зеркало, правильно я понимаю? Да. Вот куда надо смотреть. Да, гляжу в себя как в зеркало, в тебя, наверное. Да, замечательно. И вот у нас есть вопросы сразу, я думаю, давайте с них начнем. Да, конечно, пожалуйста. Вопрос прислала Ирина. У меня две внучки, 6 лет воспитываются без отца. Как отсутствие мужчины может повлиять на их дальнейшую судьбу? Какими методами воспитания можно компенсировать отсутствие отца? С уважением и благодарностью, Ирина. Вообще очень хороший вопрос, потому что действительно взаимоотношения папы и девочек, они очень важны, как взаимоотношения мамы и сына. Первый роман в жизни девочки – это ее роман с отцом. И поэтому отсутствие отца, как или, например, травматичные отношения с отцом, одинаково болезненно сказывается на развитии девочек, и поэтому, конечно, нужно прилагать определенные усилия. То есть именно отец дает девочкам чувство прекрасного, чувство, что это принцесса, чувство, что ты самое замечательное, удивительное. И вот эти первые комплименты, первое ощущение себя какой-то такой маленькой принцессой, оно для девушки очень важно. Можно сразу предсказать, что девочки, у которых не было взаимоотношений дружеских, любящих отношений с отцом, как правило, потом достаточно проблематично строят взаимоотношения с мужем. Вот, поэтому причина будет вот в этом кратце. А вместе с тем что-то нужно делать. Сейчас век такой железный, кали-юга, и семей, которые в разводе, к великому сожалению, даже гораздо больше, чем гармоничных семей. Поэтому мы должны как-то выходить из положения, не впадать в отчаяние. А что же может сделать мама или что же может сделать бабушка? Во-первых, нужно, если есть возможность, таки установить контакт с бывшим папой. То есть развод женщины с мужчиной не повод для того, чтобы не общаться с детьми. Конечно, бывают такие случаи, когда отец не желает общаться, да, это уже второй вопрос. Кстати сказать, если он не желает общаться в силу того, что его унижают или каким-то образом, значит, показывают, какой он вообще нехороший и так далее, то есть вот такую модель поведения в семье нужно убрать. То есть если есть возможность, чтобы хотя бы изредка отец приходил и имел возможность общения с дочерьми, это идеальный вариант. То есть даже короткое общение с отцом, когда он может, вот как так называемые воскресные папы, который может их водить куда-то в парк, общаться, для девочки это очень важно. Поэтому это первое необходимое условие. Значит, если есть такая возможность, если есть возможность наладить отношения, сделайте это, переступив через свою гордыню. Потому что вы это делаете не для себя, а делаете это для своих дочерей или для внучек. Значит, второй момент. Очень важно создать образ мужчины. Даже если в вашей жизни, к великому сожалению, с мужчинами не повезло, это совершенно не означает, что у девочек должно формироваться отношение к мужчинам, как к таким злыдням, знаете ли. Потому что очень часто бывает так, что в семье, где ушел отец или развелись, мать, значит, с дочерью обсуждают некие нехорошие качества зятя, значит, говорят вообще, что из себя ничего не представляет и так далее. Понятно, что ими движет обида, и понятно, что они имеют право, может быть, на подобного рода чувства, но это крайне неблагоприятно сказывается на детском восприятии, потому что дети, они на самом деле доверяют всецело маме, всецело бабушке доверяют. Для них вы пока представители Бога. И поэтому, если, вот представьте себе, Бог говорит, что вот просто мужчины ни на что не годны, то даже потом, разумеется, эти слова забудутся, этот случай забудется. И вырастая, девушка совершенно, ну, на уровне сознания она захочет строить отношения с будущим мужем и так далее. А подсознательно у нее будет сидеть убеждение, что от мужчин ничего хорошего ждать не приходится. И поэтому вот потрудитесь над собой, чтобы снять вот это негативное восприятие к мужчинам. И чтобы у девочек не было этого. Но, судя по вашему вопросу, вы, в общем-то, не относитесь к этой категории людей, потому что вы ищете как раз-таки возможность, как компенсировать это. Значит, нужно рассказывать какие-то истории о положительной роли мужчин, то есть вообще дети воспитываются образами. И поэтому, если вы способны найти истории такие, знаете, замечательные, о замечательных семьях, истории о каких-то героических способностях мужчин и так далее, чтобы восполнить пробел именно мужской. Вообще девочкам нужно привить уважение к мужчинам. Конечно, это сложно сделать, если у вас у самих нет этого уважения. Поэтому, разумеется, мы делаем так, что сначала мы, переступая через свою гордыню, таки видим положительные качества мужчины. Вот, это второй момент. И третий момент, если есть такая возможность отдать, ну, например, у нас какие-то творческие секции, спортивные секции, там, где есть хорошие тренера мужчины. То есть вот это еще один момент, который тоже сказывается благоприятным образом. Но, в общем-то, на девочках это все-таки мужское воспитание очень важно мальчикам. Поэтому вот прям так сильно переживать не нужно. Единственное, что, на что нужно обратить внимание, чтобы не было негативного восприятия мужчин. Очень понятно и доступно. И еще у нас есть вопрос. Я думаю, что его прислала та же слушательница Ирина. Она пишет: скажите, пожалуйста, как вы относитесь к обязательным прививкам? Дифтерия, коклюш, столбняк, туберкулез. Врачи пугают необходимостью их делать, и мы очень-очень сомневаемся. Отложили принятие окончательного решения. Сейчас ребенку 2 года и 4 месяца. Что посоветуете, начинать ли делать прививки, или если делать, то какие? Я вообще, помимо того, что являюсь психотерапевтом и гомеопатом, мое первое образование медицинское, я работала иммунологом. И поэтому в этом смысле прививок я могу вам дать квалифицированный ответ. Я вам могу сказать, что прививки, кроме вреда, ничего не приносят. Поэтому своим детям я написала просто сама медотвод. Сейчас есть такая возможность, что вы можете отказаться, взять всю полноту ответственности на себя. И я вас уверяю, если вашему ребенку суждено что-то перенести, в нашей жизни мы будем переносить, например, детскими инфекциями, лучше болеть в детском возрасте. Не нужно оттягивать, отсрочку делать этих свинки, ветрянки и так далее, потому что во взрослом возрасте этими патологиями болеет гораздо тяжелее. Вот. И естественный иммунитет, когда мы справляемся со всякими рода инфекциями, он очень полезный. В то время как искусственный иммунитет, он вызывает очень много побочных эффектов. Особенно побочные эффекты вызывают всевозможного рода сыворотки. Вот. Поэтому я не рекомендую в категорической форме делать никаких прививок. Замечательно. То же самое я сделала, сама написав буквально позавчера ребенку отказ от всех прививок в школе. Но самое страшное, я до сих пор не болела ветрянкой. Не дай бог, это не все люди болеют этой ветрянкой. Я почему-то думала, что все дети должны переболеть ветрянкой. Нет. Поэтому дай бог, а вы не болеете никогда. Спасибо большое. Ну вот вопросы пока на данный момент нет. Я думаю, что, может быть, мы приступим к рассмотрению темы первые полтора года жизни ребеночка и формирование сценария его жизни. Интересно, что само понятие, что такое сценарий жизни, это не сценарий жизни просто ребенка. Маленький ребенок в этом возрасте планирует, как это ни странно. То есть вот в первые полтора года он на самом деле впитывает. Это сознание, так и называется, период впитывания. То есть в это время малыш получает полное представление о себе. То есть по тому, как на него реагируют окружающие, он делает вывод о самом себе. Потому что о самом себе вот в этом возрасте сложно сделать вывод, поразмыслив, знаете, над своим поведением, над своим размышлением, эмоциями. Поэтому абсолютно все выводы ребенок делает, просто исходя из того, как на него реагируют. Это очень интересно, что в этом возрасте в основном родители думают о том, как бы накормить ребенка, как бы его вовремя спать уложить, и главное, чтобы он был сухой. Вот три основные базовые потребности, то есть фактически все потребности адресованы к физическому телу. Еще нам в этом возрасте, конечно, нравится, когда ребенок улюлюкает, какие-то первые произносит слоги, как-то гулит. Гулит. Вот, то есть это все, конечно, замечательно и радостно, но оказывается, то есть современные психологи где-то в 70-х годах прошлого столетия, а ведические психологи об этом утверждали вообще гораздо заранее, то есть аюрведа об этом говорит. Ребенок рождается с огромной потребностью к любви и к познанию этого мира. Вот в нем заложено любопытство, и он интересуется буквально всем. Когда ребенок издает первые звуки, он начинает кричать. Как правило, он кричит от потребности к общению, не от голода. Голод – это следующий момент. Если ребенка просто начать с ним разговаривать, как правило, абсолютно все дети успокаиваются. И они готовы терпеть, даже если у них голод какой-то, они готовы, если они слышат голос мамы, они готовы к сотрудничеству. И вот на самом деле маленький ребенок, он сотворит свой мир собственный благодаря вам в том числе. И поэтому, когда мы понимаем, что это период не бессознательный, потому что мы думаем, ну что он там, Господи, что он там понимает. Мало того, у нас такое представление, что он толком и не видит, и особо там, в общем-то, и не слышит, уж тем более ничего не соображает. Как слепой котенок. Да, совершенно верно. Но вот это очень интересно, что... Когда мы начинаем понимать законы реинкарнации, то мы начинаем понимать, что к нам попала душа, которая прожила уже много-много-много до этого. И сейчас она угодила опять в новое тело. И на самом деле вот она начинает опять новый этап своего развития. И от того, как его здесь встретят, как эту душу встретят, как с ней начнут общаться, зависит очень-очень многое. Поверьте, что практически 90% комплексов формируется в детстве. И, собственно говоря, как мы будем проживать нашу жизнь, сформируем ли мы сценарий победителя, сформируем ли мы сознание побежденного, или сформируем ли мы сознание середняка, такого, знаете, не особых взлетов, не особых падений, знаете, такая серая будничная жизнь, это, как правило, решается в детстве. А абсолютно весь сценарий пишется до 5-летнего возраста, как это ни странно. А потом человек проживает этот сценарий. И вот такие базовые, глубинные, глубокие такие, знаете, комплексы, какие-то страхи, какие-то неуверенности мы как раз-таки закладываем в этом возрасте. Вот если вы даже обратите внимание на слона, вот в Индии мы достаточно часто бываем, огромные слоны, представьте себе, насколько сильные животные, которые способны выворачивать огромные пальмы, там, я не знаю, валить. И их держат на такой тоненькой-тоненькой цепочке. Маленькая короткая цепочка. И когда первый раз видишь вот такое зрелище, огромный слон, несусветно огромный, там, знаете, тонны там весят, да, обычный человечек, малюсенькой цепочки, то у погонщиков слонов мы обычно спрашиваем, а вообще, что это такое? Он говорит, не беспокойтесь, он никогда, ну он же элементарно может просто сорвать ногой это, он никогда, говорит, не сорвет. А почему? Потому что, когда, говорит, слон был маленький слоненок, его держали вот на этой же самой цепочке. И слоненок пытался сделать, значит, вырвать ногу, но у него не получалось. И он тогда делал вывод, невозможно. И с тех пор его можно держать вот на этой цепочке. Заложилось у него в подсознание. Совершенно верно. Далее, когда, например, у нас в Алмате, например, раньше были клетки для зверей, для там, волков и так далее, а потом сделали вольеры большие. Так вот это было видеть, знаете ли, больно, потому что волк, он вольер не мог освоить, потому что он ходил по воображаемой клетке. Он доходил до конца клетки, разворачивался, бежал в другую сторону, доходил опять до воображаемой клетки и поворачивал. И он так ходил, знаете, вот, ну, 1/8 вольера, и вот он там вот метался. Метр туда, метр сюда. Да. Почему? Потому что в его воображении, в его уме, ум сделал вывод, невозможно. И вот, собственно говоря, это то, что происходит в детстве. В детстве все наши ограничения, все, когда мы говорим нельзя, невозможно и так далее, то есть ребенок делает вывод о себе. И это запечатлевается очень глубоко, откладывается у него в подсознании, и вырастая, человек не планирует каких-то, с его точки зрения, невозможных вещей, не рискует, он боится вступить в отношения, он боится проявлять открыто свои чувства, он боится выступать и так далее. Почему? Он становится неестественным абсолютно, потому что у него огромное количество внутри вот этих цепочек, вот этих клеточек и так далее. Почему? Потому что именно детство закладывало, когда ребенок делал вывод. И поэтому интересно, что мы никогда обычно не рассматриваем вот такой странный период 18 дней первых месяцев жизни как базовую основу для закладки сценария своей жизни. Да кто бы нам говорил-то? Да, этом. Совершенно верно. Ну вот видите, уже начинаем говорить, ой, это как уже хорошо. То есть первые 18 месяцев жизни это первый роман ребенка. Его первый роман ребенка это... Вообще вся наша жизнь – это на самом деле история любви. И эта история любви, она складывается из разных-разных историй, из разных взаимоотношений. И, собственно говоря, когда мы покидаем этот свет, мы вспоминаем, вот когда говорят же, как будто проносится вся жизнь перед глазами. И что вы думаете, что там будет проноситься, зарплата или что? Нет, там будет проноситься история любви наша, на самом деле, история наших взаимоотношений. И вот первая такая трогательная любовь человека, вот его первые месяцы жизни, это история взаимоотношений с мамой. И вот, собственно говоря, от того, насколько эти отношения будут гармоничными, открытыми, искренними, доверительными, от этого человек делает большой-большой вывод по жизни. И существуют на самом деле разные причины, по которым ребенок идет по трагичному сценарию своей жизни. Если вы знаете, я провожу достаточно много тренингов для детей. И когда я у детишек спрашиваю, поднимите, пожалуйста, руку, кто хочет быть счастливым. Ну, понятное дело, что все дети. Я там на перегонки кричат. А я говорю, вот представьте себе, если бы здесь была аудитория из ваших родителей. Из взрослых, чего, дядь, мам, бабушек, дедушек. И я бы попросила поднять руки, кто счастлив. Как вы думаете, кто бы поднял руку? Много бы подняло руку? И дети говорят, нет, немного. А вы знаете, взрослые, они вообще несчастные. Они скучные, они грустные, они депрессивные. То есть дети, они уже даже знают такие термины. Почему же так происходит? И тогда я у детей спрашиваю, странно. А может быть, взрослые плохо математику изучали? Они говорят, а при чем здесь математика? Ну, может быть, у них были с русским языком проблемы. Да и русский язык здесь ни при чем. А на каком вообще предмете нам изучают такой предмет, как законы счастливой жизни? Да ни на каком предмете. Уж и тем более мы не знаем ни законы педагогики, ни законов психологии, ни законов счастливой жизни, ни тонкие законы, которые управляют нами. И вот как результат этого невежества мы еще становимся невежественными родителями. И, собственно говоря, вот этот вот порочный круг невежества, он продолжается, продолжается, продолжается. Так вот, в первые 18 месяцев жизни, если мама попадается ребенку вот такая невежественная, какие могут быть последствия? Предположим, причина номер один. Мама сосредоточена на себе. То есть мы уже говорили о том, что мама... Материнская любовь – это жертвенная любовь. Поэтому мать, которая способна пожертвовать собой ради ребенка, это вообще-то воспитанная мать во всех культурах. Даже интересно, что во всех священных писаниях, в Коране, например, сказано, как Мухаммед спрашивал у пророка, кто стоит первым после Бога? И пророк ответил – мать. И тогда Мухаммед сказал, спасибо, я услышал, а кто следующий стоит после пророка, после Господа? И пророк ответил, мать. Он говорит, спасибо, а кто следующий стоит после Господа? Мать, был ответ. И только на пятый раз пророк сказал, отец. Вот настолько велика роль матери, действительно это так, ее переоценить невозможно. Но представьте себе современная мама, которая по большей части озабочена, как она будет выглядеть после родов, насколько она будет красива. Огромное количество сейчас женщин не кормят грудью, огромное количество женщин... Вместо того, чтобы заняться полностью ребенком, тут же его передают нянькам, значит, воспитателям и так далее. И понятное дело, что воспитатель, который просто работает за деньги с вашим ребенком, он не способен, разумеется, дать какую-то бескорыстную любовь ребенку. И вот представьте себе, если мама раздражена, она чувствует усталость, если любая женщина сосредоточится после родов на себе, она будет чувствовать усталость. И тут ребенок плачет, и она с недовольным лицом подходит, говорит: «О, Господи, опять, да что же это такое, да когда же я высплюсь, да сколько это можно?» С одной стороны, конечно, можно понять женщину, что она действительно устает. Но вот просто представьте этот мир глазами ребенка. Представьте себе, что у него нет другого способа выразить себя, кроме плача. Представьте себе, что он не может по-другому вас позвать, и он не может по-другому что-то вам сказать. Единственный способ у него – это, собственно говоря, плач. И представьте себе, когда он плачет, он хочет с вами пообщаться, он плачет. Он хочет, чтобы вы ему поменяли пеленки, он плачет. Он хочет, чтобы вы его накормили, он плачет. И когда мама подходит с раздраженным лицом и недовольным видом и говорит: «Господи, да что же это такое, да ну сколько это можно?» И она его начинает встряхивать, качать, знаете, усиленно. Как вы думаете, что бы вы сделали, какой бы вы вывод сделали о себе, замечу я? Ну, как-то нежелателен я тут. Да, совершенно верно. Интересно, что дети делают всегда вывод о себе в защиту мамы. Они никогда не скажут, что мама у меня такая странная, в общем, меня особо не любит. Нет, нет, нет. А именно ребенок скажет: «Я плохой». И вот если ребенок делает такой вывод, что я нежелателен, меня не любят, я какой-то не такой, я доставляю одни страдания своей маме. Вырастая такой ребенок, он не может доверять людям. Ходит все время с опущенными глазами в землю. Да, совершенно верно. Даже если вы к таким людям подходите с открытым сердцем, вы хотите с ними наладить контакт, у них нет доверия к вам. В первые 18 месяцев жизни закладывается такая основная базовая эмоция человека – это доверие. Доверие против недоверия. Первые 18 месяцев жизни. Если вы, будучи уже взрослым человеком, испытываете чувство недоверия буквально ко всем, недоверие ко всей ситуации, недоверие к людям, которые вас окружают, и если каждый раз в момент стресса вы испытываете чувство глубочайшего отчаяния, когда у вас есть желание вообще никого не видеть, не слышать, у вас нет желания с кем-то поделиться и так далее, то, как правило, это проблема, которая касается первых 18 месяцев жизни. Именно проблема с доверием. А если мама понимает это, если мама знает, что вот я не просто подхожу к своему ребенку и не просто дарю ему любовь, но я на самом деле воспитываю в нем такое качество, как доверие, вы представляете, насколько возрастает роль матери. Вот я сейчас вам хочу, если у меня здесь есть, но я же, к сожалению, не могу найти, переложили плач ребенка на компьютере, просто обработку компьютерную сделали. И оказалось, что плач ребенка – это молитва. Молитва? Молитва, да. Вот если на санскрите? Нет, не в санскрите. Это, знаете, вот как, если есть, знаете, такие вот молитвенные перепевы. И если мне сейчас удастся, я буквально вот через некоторое время включу. Ну, пока вот сейчас не могу найти. И просто, когда человек слышит эту молитву, он начинает понимать, что, Боже мой, вот, по-моему, я сейчас... Нет, нет, нет. Ну, ладно. Не получается пока у меня найти. Ну, да бог с ним. Не судьба пока. Вот. То есть... И так мама не созвучна ребенку, она раздражена, она обращает внимание на то, как она себя чувствует. Это первый момент, это самый травматичный момент для ребенка. Он вырастает с чувством, ощущением таким, что я никому не нужен. Второй момент, когда маме нравится, когда ребенок улыбается, когда он улюлюкает, и она это всячески приветствует. Но как только она видит, а вот, кстати говоря, нашла, можно это в эфир пустить? Да, пожалуйста, послушайте, пожалуйста, как плачет ребенок на самом деле молится. Запись мобильного. Вот так вот. Ну, очень так трогательно. У меня даже вот по телу мурашки побежали, и так слезы даже на глаза накатили. Да, это не может не трогать, конечно. Представьте себе, когда вы его не слышите, он взывает к Богу на самом деле. Ну да. Но слава Богу, что у него есть кому взывать. Итак, когда мама, она довольна своим малышом, когда малыш играется, когда он испытывает какие-то положительные эмоции, и ее раздражает, когда он испытывает какие-то потребности, отрицательные какие-то эмоции. Но что самое интересное, что ребенку важно испытывать весь спектр эмоций. И нас нужно, когда мы были маленькими, нам важно было знакомить нас со всем спектром эмоций. И малышу обозначать, например, когда он гневается, он в гневе швыряет игрушки, мы говорим, о, ты как раз гневался, то есть, ох, ты сейчас раздражен. То есть мы обозначаем ему его эмоции, мы знакомим его с его внутренним миром таким образом. И тогда именно в этом возрасте человек учится принимать себя такой, какой я есть. У меня сразу вот вопрос возник. Когда ребенок капризничает, самый страшный пример, если он капризничает на людях, в обществе, и начинает вести себя, как маме кажется, абсолютно неразумно, нельзя так. И она начинает нервничать вместе с ним. Происходит очень нелицеприятная сцена небольшого скандала матери с ребенком, и все окружающие думают, боже мой, какой несчастный ребенок, ай, как нам жалко маму. А мама думает, боже, что про меня подумают. Ну и, короче, вот этот вот клубок событий разворачивается. Как в такой ситуации нужно поступать маме, когда она видит, что ребенок вот проявляет в данном случае вот такую вот капризность? Дело в том, что вы абсолютно правильно сказали, что в это время мама опять-таки сосредоточена на себе. Чего обо мне подумают, я неуспешная мама. Да, так вот, и бывает. Совершенно верно. И, собственно говоря, ребенок чувствует, что он здесь по большому счету вообще недорогой и ни к чему. То есть мама сосредоточена на себе и на том, какую она маску сыграет вот в социуме. Как да. они... И тут ребенок ее как бы подводит. Вообще, в идеале для нас дети, они должны быть чистыми, красивыми, в розовом или голубом. И это просто, как, знаете, медаль вот на груди. И вот он должен все время улыбаться или говорить что-то такое очень умное. И вот тогда мы через ребенка, это высшая форма наслаждения, когда мы можем наслаждаться через свое дитя. Но когда наше дитя демонстрируют прямо-таки да наоборот. В это время платформа нашего эго шатается, потому что у нас есть такое ощущение, что вот теперь все поняли наконец-таки, что я вообще никудышная, не состоялась как мать. Я доказал. Да, то есть и вот это результат на самом деле моего воспитания и так далее. На самом деле ребенку очень важно в этот момент понять, что с ним происходит, потому что ребенок просто так не капризничает. Значит, он капризничает по нескольким причинам. Первое, очень часто причина капризов, на которую мы очень не так часто обращаем внимание, как правило, может ребенок себя нехорошо чувствовать. Период предболезни он проявляет в виде вот такой повышенной раздражительности. И поэтому это момент первый. Второй момент, когда ребенка, не предупреждая, куда-то тащат. Дело в том, что ребенок – это отдельная личность. И если вы собрались с ним куда-то идти, то ребенку нужно это заранее сказать, даже маленькому ребенку, что мы с тобой сейчас собираемся гулять и так далее. Потому что у них идут тоже свои процессы. Например, вы идете, бежите в магазин, но ребенок в магазин не торопится. У него нет идеи бежать в магазин. Он даже не знает, он своими маленькими ножками перебирает, но он даже не знает, чего это за спешка такая, понимаете? Да. И поэтому ребенок, на самом деле, когда идет, он гуляет. И его мир, это такой, знаете, удивительный мир, потому что у него все здесь странно. Лист падающий, это целый, просто, знаете, пейзаж такой. Если он видит на дороге просто скомканную газету, которая развивается ветром, это целый дракон для него. То есть для него это целый фильм. То есть я помню, когда я была маленькая, я шла посреди поля, и для меня это было все живое, шмели живые, ромашки живые, это целый кинофильм. Я ни в какой магазин не спешила, у меня нет вообще такого вот. Но у мамы своя идея, понятное дело, что ей как-то жизнь проживать надо. Угу. У нее жизнь уже совершенно другая. Но поэтому с ребенком нужно договариваться. И если ребенком вы спокойно договариваетесь, как правило, вот подобного рода истерики, значит, не случается. Третий момент, когда уже что-то случилось подобное, то есть вы должны ребенку совершенно четко, с таким амимичным выражением лица, то есть не демонстрируя мимику, достаточно спокойно, но холодно сказать: я вижу, что ты расстроен, я вижу, что ты раздражен, я вижу, что ты в гневе, и тем не менее мы сейчас с тобой пойдем. Спокойно. Если вы начинаете взвинчиваться, то ребенок эмоционально таким образом хочет еще больше подпитываться этим. Поэтому самое главное – контроль эмоций со стороны мамы. Потому что когда мы внутри раздражаемся, на самом деле ребенок проявляет наше раздражение. Он еще больше. Еще больше. Да. Поэтому самая главная задача родителей – не то, чтобы ребенок контролировал эмоции. Для ребенка нет задачи контролировать эмоции. Это задача для нас, для взрослых. Угу. Я тоже не так давно об этом узнала и решила проверить, как это работает. Хочу сказать, что это работает. Когда моя дочь раздражалась, а я в обычной ситуации раздражалась на то, что она не слушается, делает все да наоборот. И после беседы получалось еще хуже. Она раздражалась еще сильнее, я раздражалась еще сильнее. Ну и выливалось это все в то, что мы просто не разговаривали друг с другом в нашем-то 10-летнем возрасте. А потом я подумала: нет, хватит. С чего это я должна раздражаться? Если у нее плохое настроение, то почему она должна портиться у меня? Я просто буду спокойно принимать ее сейчас раздраженную, она успокоится, и мы потом нормально пообщаемся. И я перестала вот своим раздражением реагировать на это. Вы знаете, очень быстро она успокаивалась, потом подходила и говорила: мам, вообще это все нормально. У тебя что, у тебя все хорошо? Угу. Видя мое спокойное отношение к этому, она уже задавала вопрос: все ли у меня хорошо? Совершенно верно. Ребенку очень важно понять, что родители принимают его с разными эмоциями. И в разном возрасте мы знакомимся с разными эмоциями. В том числе в 10 лет мы опять по новой знакомимся с нашим раздражением. Особенно это уже предподростковый период такой. Это достаточно часто раздражаются дети. Но это не повод для того, чтобы мы демонстрировали свое раздражение. Угу. А вот все-таки у меня еще один вопрос. По какой же все-таки причине именно на себя у ребенка падает тень того, что какой-то я не такой? Ребенок всю меру ответственности берет на себя, в отличие от нас, от взрослых. Мы любим делегировать всю меру ответственности другим. Это муж виноват, это правительство виноват, это еще кто-то виноват. Но ребенок в этом отношении более зрелый. Он считает, что виноват он. Он всегда маму сделает святой. И поэтому интересно, что дети, когда с ними детские психологи беседуют, абсолютно все дети чувствуют, что родители разводятся из-за них. Вот я плохо учился, вот я себя плохо вел, и именно поэтому у нас родители и развелись. Поэтому это очень важно понимать. Например, когда мама с папой ругаются, ребенок всегда интуитивно встает на сторону слабого с его точки зрения. И для того, чтобы, например, если это слабый папа, то для того, чтобы поднять статус папы, ребенок может стать еще худшим поведением демонстрировать, чтобы тем самым сказать: нет, папа у нас неплохой, я хуже. Вот это такая вот детская психология. А как же в этом юном возрасте, как вы говорили, по 18 месяцев, складывается отношение у ребенка с отцом? Вот с мамой мы поняли. Да, с мамой дело в том, что отец появляется позже, во второй год жизни. Это как так? Его незаметно первые 18 месяцев? Первые 18 месяцев ребенок с ним постольку-поскольку устанавливает отношения, хотя есть дети изначально привязанные к папе. Ну, когда папа держит их на руках, подкидывают к потолку. Но это вот важный момент, да? И тем не менее, в этот период времени папа, самая главная обязанность – это поддерживать маму. Потому что когда папа способен вдохновить маму, то мама она отдает ребенку. То есть вот такая косвенная поддержка идет. И так вот он иногда поддержит его, что-то там, я не знаю, поиграется с ним. Погремушечка потрясет. Да, но мама всегда обижается. Почему ты так мало времени, я целыми днями сижу с ребенком? Так вот это обязанность женщины в это время сидеть с ребенком. Мало того, в первые полгода жизни желательно не спускать ребенка с рук. То есть как только по первому требованию мы ребенка должны брать на руки. Никоим образом не воспитывать по Бенджамину Споку. Пусть лежит и орет до тех пор, пока не осознает. В этом возрасте он еще ничего не осознает. Его нужно успокоить, потому что в этом возрасте основная базовая эмоция у ребенка – это страх. И он должен справиться со страхом. И со страхом помогает ему справиться вот такая любящая, щедрая, добрая мама. У нас пришел вопрос, он написан транслитом, мне будет сложно его зачитать, но я постараюсь. Угу. Моя девочка боится будущего. Она видит сейчас во мне немного другого человека. Обижается слишком много. Обижается даже на самые маленькие семейные вопросы, которые могут быть решены за минуту. Она часто отворачивается и уходит. При виде «так со мной, он так или она» действительно не видит во мне своей половинки. Но то, что девочка обидчивая, это говорит о том, что она, во-первых, у нее есть чувство, что она не услышана, она не уверена в себе, и еще она учится обижаться, как правило, у мамы. Поэтому первое, что вам нужно, просто наладить с ней отношения. Просто поспрашивайте, как можно чаще говорите ей какие-то теплые слова, говорите, как она вам дорога, как здорово, что она у вас родилась, что вы очень рады ей, и что у нее обязательно все получится. И что бывают в жизни всякие разные ситуации. Расскажите о каких-то своих трудностях в детстве ей, что бывало, когда ты у меня настроение плохое. Но с этим это все проходит. То есть ребенок очень нуждается в поддержке. Поэтому как можно чаще говорить ей что-то теплое, обнимайте чаще, потому что ребенок нуждается в объятиях. Что-то совместные какие-то игры, совместные какие-то походы, потому что явно, что ребенок растет с нарушением восприятия себя и восприятия других, поэтому вам обязательно нужно наладить с ней контакт, потому что дальше этот контакт она будет размножать, что называется, в другом обществе. И если уж с мамой ей тяжело, поверьте, что с другими ей будет еще тяжелее. Поэтому помогите ей в этой сложности. Если у вас есть такая возможность, то желательно вам прослушать полный курс лекции «Окна в мире ребенка». И если у вас есть такая возможность, проконсультируйтесь с психологом, который есть у вас в городе, потому что нужно понять, каковы ее особенности характера. Потому что, судя по всему, вы не очень хорошо еще знаете свою дочку, и вам предстоит с ней еще познакомиться. Вы знаете, вот моей дочке 11, но я смело могу заявить, что я также не знаю ее. Так знакомьтесь. Так тяжело замыкается, когда садимся беседовать, ну, за чашечкой чая, ну, когда, допустим, папа у нас быстрее всех кушает, покушал и ушел по своим делам, хотя тоже уделил нам момент общения, и мы остаемся с ней вдвоем, закидываем очень сладкие индийские сладости, как говорится, себя, запиваем травяным чаем и ведем беседу. Но по большей части она просто молчит и, ну, кивает головой, как-то вот не могу ее вытянуть на общение. Это, знаете, одна знакомая моя сказала, мой сын вообще никогда не общается. Он все время молчит. Я говорю, а ты не пробовала сама помолчать? Она говорит, нет, это как это? Это невозможно, что мы будем оба молчать? Я говорю, нет, ну ты попробуй. Я пришла на следующий день и говорит, слушай, ты представляешь, работает. Я пришла домой и молчу. Ну, молчу, накрываю стол, и вдруг сын ко мне подходит и говорит, мам, все в порядке. И мы в этот вечер с ним совершенно спокойно поговорили. Если мама загружает эфир слишком сильно, да, то ребенку некуда вставиться на самом деле. Потому что он считает, что мамина жизнь гораздо более интересна, чем моя. Чего уж мне говорить. Поэтому очень важный момент, когда мы что-то рассказали, теплое такое, и пригласили ребенка к беседе. Но каждый раз, когда ребенка мы приглашаем к беседе, очень важно, чтобы он почувствовал, что для него есть пространство просто-напросто. Именно пространство. Да. А вот если же у нас есть девочка, и как-то я так сформулирую, начала неправильно, у кого есть дочь, как же все-таки правильно прививать к ней, у нее любовь к хозяйству. Вот, я думаю, что многие мамы сталкивались с этим, потому что очень хочется, чтобы дочка и помогала, и была такой же заботливой, как мама. Вот в каком возрасте это начинать делать и как? Только в виде игры. Только в виде игры. Только в виде игры и в виде того, что ей это интересно. И, то есть она должна почувствовать в этом вкус. С кукол начинать или с реальной кухни, например, с реальной там шваброй? Вы знаете, как правило, маленькая девочка, она сама это хочет делать. Когда она хочет, ей говорят, подожди, я сама это сделаю. Да, то есть мы им не даем. Да. Нет, нет, не наработаешься. Мы им не даем, потому что мы боимся, что она что-нибудь наляпает. То есть она совсем маленькая, она это просто делает. И вот вы, если ей совсем маленькой будете давать и доверять, сделайте ей маленькую шваброчку, маленькую скалочку, чтобы она все потихонечку начинала делать, со временем этот вкус к ней привьется. То есть, но не настаивать никоим образом. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Потом с возрастом, где-то начиная с 12 лет, ребенок начинает приучаться к аскезе. То есть девочка должна понимать, что в этом мире не все делается, знаете ли, только то, что мне нравится. Но для этого я рассказываю ей. То есть дети вообще по своей природе послушные. И они послушные тогда, когда им есть что интересное слушать от нас. Вот если мы им много говорим интересного... И в том числе мы говорим, например, о долге, об обязанностях, о том, как женщина бывает счастливая, исполняя свои обязанности, о том, как важно научиться готовить хорошо, что кулинария – это целое волшебство, о том, что такое энергия сатвы, рассказать чистоты, да? Что она несет счастье в дом. То есть вот уборку нужно превратить в какой-то интересный волшебный процесс. И если девочка будет это чувствовать, да, и потом вместе праздновать это мы будем, да, то есть праздновать совместное какое-то вот то, что мы сделали совместно, мы ей говорим какие-то теплые слова, комплименты, а не просто говорим, ты неряха, да кто за тебя замуж, тебя замуж возьмет, да ты посмотри, у тебя руки не оттуда растут. То есть фактически мы акцентируем на каких-то недостатках ребенка и говорим, что ты должен, обязан и так далее. Ребенок, кроме отвращения к этой уборке, ко всему, не будет испытывать ничего. Поэтому первый момент, мама должна проанализировать, как часто она говорит слово «нельзя». И если это слово «нельзя» гораздо звучит чаще, или «нельзя», или какая-то критика и так далее, да, звучит чаще, чем что-то интересное в доме, вообще забудьте о назиданиях. Сначала наладьте контакт, потому что если у вас с ребенком есть контакт, он с удовольствием вам хочет помочь. Но если ребенок не хочет вам помогать, значит что-то с контактом не то. Поэтому сначала наладьте контакт раз, начните рассказывать что-то интересное. Вы ищите, тем более вот по аюрведе здесь очень много интересного и по кулинарии, лекции доктора Тарсунова, и, например, по гунам материальной природы. И сделайте такие сказки для своего ребенка, если это уже более взрослый ребенок, рассказы о том, что такое энергия тамаса, как она влияет. Да? И а на самом деле она живая энергия, которая оскверняет наше сознание. И если мы просто не моем посуду, это не просто так грязная посуда, а это оскверненное сознание, к чему оно ведет. Если у нас просто невымытый пол, к чему это ведет. Если мы готовим невкусную пищу, вообще можно отравить вообще сознание всех людей в доме. И поэтому если девочка будет это понимать, осознавать, она, и если мама это делает с чувством, со вкусом, то девочка переймет это. Другой вопрос, что понятное дело, что у них есть огромное желание бегать, прыгать, развлекаться, и это в большей степени, то есть девочка не должна всю работу на себе тащить, в конце концов. Все-таки это обязанность мамы, по большей части. Девочка просто рассматривайте как помощница, но никак не пахарь. Ну, понятно, да. Хорошо, с девочками мы разобрались. А что же делать маме, которая по большей части проводит больше времени с сыном, нежели папа? Как она должна строить с сыном взаимоотношения? Ну, так лет до 14, да? С сыном взаимоотношения маме очень важно ему рассказывать какие-то героические истории. Угу. То есть мама через интонации передает очень хорошо тему благородства, рыцарства. И если ребенок любит маму, он через ее слова он воспринимает как волшебное что-то. Поэтому, опять-таки, я просто хочу, чтобы вот в результате сегодняшней лекции все родители уяснили одну вещь. очень важно, что очень важно рассказывать детям как можно больше интересного, чтобы из ваших уст дети слышали как можно больше чего-то хорошего, позитивного, радостного. В таком случае ребенок будет воспринимать и нельзя из ваших уст, и невозможно из ваших уст, и значит, какие-то ограничения. Но если он в основном слышит воспитание какое-то, да, и не слышит ничего позитивного, он никогда не будет послушным. У него разовьется психологическая глухота. Угу. То есть, когда родитель уважаем ребенку, то он никогда не скажет родителю: «А вот ты был неправ, мне-то в школе вот такое-то рассказывали». Или он может тот же самый смысл перенести вот в такой форме: «Мам, представляешь, а нам вот в школе рассказали вот так-то, а ты говорила мне вот так вот». Так как же все-таки правильно, да? Да, совершенно верно. Ребенок не должен бояться обсуждать. Потому что, в конце концов, родители же тоже могут ошибаться. А вы знаете, вот я обучалась гуманной педагогике у Шалвы Александровича Монашвили. Это замечательный педагог. И он, помнится, на своих уроках говорил, что учителю тоже очень важно показать ребенку, что он тоже способен ошибаться. Он специально на уроках писал и делал какую-то ошибку. И весь класс кричал: «Да вы же там неправильно сделали». «Как неправильно? Где я? Да, ну вот посмотрите». «Да не может быть». И дети выбегали, начинали исправлять: «Ой, дети, простите меня, я ошибся». И дети видят, что, оказывается, ошибка – это вообще не смертельная какая-то проблема. И то же самое с родителями. То есть родителям нормально признавать свои ошибки и извиняться за свои ошибки. И тогда ребенок понимает, что ошибка человек вообще имеет право ошибаться. То есть человеку свойственно ошибаться, говорят мудрые, а глупцу упорствовать. Так вот, если родитель признает свою ошибку, значит, ребенок учится честности просто-напросто. Вот нам Оксана прислала сообщение: «Здравствуйте, у меня очень замечательные дети, но я далеко не самая замечательная мама. Как компенсировать маме недостаток внимания к детям, если доверие тает? Сложно уделять внимание всем трем, и средний малыш не старше, и средний малыш на старшем ребенке, а мама поскольку постольку». Ага, средний малыш со старшим в общении, а мама поскольку постольку. Ну вот видите, уже радует то, что вы самокритичная мама, да, то есть и радует то, что вы видите какие-то достоинства в своих детях. Вот воспользуйтесь этим, то есть понятное дело, что если у вас мало времени, и тем не менее у вас должно найтись время хотя бы перед сном и ранним утром, да, что вот перед сном заведите такую традицию, что вы вместе что-то обсуждаете, вместе прочитываете и потом обсуждаете. Потом устраиваете какие-то совместные праздники обязательно, приглашайте друзей и вместе с детьми накрываете стол, кормите их. Например, вы напеките что-нибудь и пусть они разнесут, то есть по соседям угостят или детишек угостят. То есть у вас должна быть какая-то совместная, пусть это будет, я не знаю, ну полчаса в день наверняка у вас найдется, ну час в день. Но пусть этот час или эти полчаса тотально принадлежат 100%. Вашим детям. 100%. Вы не должны не думать, телефоны все отключить, все абсолютно другие какие-то контакты убрать. И дети должны четко понимать, что вот это для них святые часы, проведенные с мамой. Поэтому просто возьмите вот такое... Недостаток вот времени, проведенного с детьми, нужно компенсировать тем, что какое-то время вы должны быть тотально с ними. Да, вот после... И обязательно готовить нужно, и какие-то вкусности, их баловать чем-то. Ну, это самое святое, особенно для детей. Вот после ваших слов вспоминается фильм, не знаю, к сожалению, как он называется, но там рассказывалась история одной девушки, которая в жизни была очень успешна, но показывалась одна сторона ее трагизма. Она всегда была одинока в том, что ее родители, мама умерла в раннем ее возрасте, а папа уделял все свое время на работе был. Он был бизнесменом крупным. Но есть один момент. С любовью и благоговением она вспоминает, через всю жизнь несет это, то, что каждое утро, когда папа перед работой вставал, он ее будил хоть и рано, и они час прогуливались по парку. И вот эти, говорит, минуты, говорит, я никогда не забуду. Мой папа самый лучший. Совершенно верно. То есть детям им много не надо, но если они знают, что вот лично для них что-то выделено. Например, очень полезно поить на ночь детей горячим молоком, немножко куркумы туда, кардамона добавить, шафрана, сделать такой коктейль с немножечко сахара. И попереливать из стакана в стакан, в это время молоко оно обогащается праной. И вот если вы сделаете такое тоже совместное действие, все вместе, вы это молоко кипятите, потом сажаете всех детей. Это какой-то такой ритуал совместный. И вот если это будет делаться изо дня в день, вот этот ритуал станет для них очень дорогой. Что-то должно быть очень такое совместное, теплое, где вы их не ругаете, никого не критикуете, а вот что-то лично для них делаете. Вот поверьте, это пронесется через годы. И будет потом вспоминать, как самые теплые часы. Как самые, это вот мы и говорили, что это моменты любви. Вот на самом деле какие-то такие моменты искренней любви, пусть минуты любви, но они должны быть у каждого. Угу. Либо утро, либо вечер, если днем не получается. Да, совершенно верно. Замечательно. Мы немного говорили о том, что вы сказали, что у нас мама, которая вот писала сообщение Оксана, самокритична. А что делать, если вот, ну я думаю, последний вопрос такой задам, если дети уже научились критиковать родителей? Да, понимаю, что они это взяли от своих родителей, но как правильно реагировать на критику детей и как научить их правильно критиковать? Ну, начать, конечно, с самого себя нужно. Это, знаете, есть такая история. Есть очень много удивительных историй про животных, которые тоже можно разбирать с ребенком. И есть такая история про крабов. Это реальная абсолютная история. То есть, если вы посадите одного краба в ванну, он буквально немедленно выберется оттуда. Но если вы положите туда двух крабов или трех, без разницы, скольки крабов, никогда в жизни они не выберутся оттуда. А почему? А потому что как только один краб вылезает чуть побольше, другой краб его сталкивает вниз. И вот когда мы обсуждали эту с сыном историю, я говорила, представляешь, иногда в семьях люди поступают друг с другом подобно крабам. Говорят что-то, какие-то неприятные какие-то вещи, опускают таким образом второго человека. И, собственно говоря, я спросила своего сына, бываю я когда-нибудь вот такой крабихой? Сын подумал и говорит, мам, знаешь, у нас у каждого же есть какие-то недостатки, иногда мы все бываем крабами. Я говорю, ну, а ты бы хотел, чтобы у нас была вот такая крабья семья? Он говорит, никогда в жизни. Ну, давай, если я буду себя вести как краб, ты мне будешь делать замечания. А если ты будешь вести себя как краб, я тебе буду делать замечания. Давай, потому что я не хочу, чтобы мы были вот такой крабьей семьей. То есть мы должны выработать правила семейные, они должны действовать в оба конца. То есть... Первое, это в таком хорошем настроении мы сначала обсуждаем это и принимаем какие-то правила. Вместе с тем ребенок должен знать, что если он критикует родителя, у него уходят силы, которые дает солнце и луна. Потому что нельзя, то есть есть заповеди Божьи, с которыми надо детей знакомить как можно раньше. Где написано «почитай родителей своих». То есть ребенок, когда критикует, если родитель может критиковать ребенка, но тоже, кстати сказать, конструктивной критикой, то есть не просто обзывать там или не просто унижать, а если говорить критику, то полезную. Но ребенок может обсудить что-то с родителем, но не критиковать, потому что это будет не полезно для самого ребенка. И это нужно малышу просто разъяснить. Большое вам спасибо, что вот рассказали про эти удивительные полтора года жизни ребенка. Я вот, например, не знала об этом. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Я вам желаю удачи, желаю любви, желаю вашим детям радости от общения с вами. Спасибо. Всего доброго. До новых встреч.